Дорогами пищеварения. Путеводитель. Неиспользованные возможности. Нюхать, пробовать на вкус, пережевывать. Вкус и запах. Наши клетки потребляют энергию. Чтобы давать ее организму, необходимо питание. Для гурмана это звучит не очень интересно. И вправду было бы грустно, если бы мы ограничились количеством пищи, необходимым только для поддержания жизни. Но пища и в самом деле дает организму стимул жить. Кто может сказать, какая пища полезна для нас, а какая вредна? Что нам лучше купить, а от чего отказаться? Мы полагаемся в этом на свои органы чувств. В немецкоговорящих странах решают это в основном глаза. В Средиземноморье определяются с выбором по запаху и на ощупь. Чем больше информации поступает в наш центр принятия решений от наших органов чувств, тем лучшего качества продукты мы покупаем. Во Франции это подробно изучают в школах. Уроки гастрономии – неотъемлемая часть учебного плана. Здесь воспитывается вкус юных французов. Здесь они учатся делать правильный выбор и наслаждаться им. Признаться, те из нас, кто обнюхивает и изучает фрукты и овощи перед покупкой, не находят понимания у окружающих. Тем не менее, это было бы не лишним. Стало бы ясно, что незрелые томаты, проделав долгий путь из Испании или Голландии, едва ли приобрели какой-либо аромат. Если, несмотря на это, потребитель решил бы отнести помидоры домой, дома он понял бы, что и вкус их также оставляет желать лучшего. То есть, когда томаты приготовят, вслед за отсутствием запаха обнаружится отсутствие вкуса. Сделать правильный выбор нам помогают 10 тысяч вкусовых рецепторов. Это больше, чем у любого животного. У кошек их около 500. Кошки – хищники. Им не придет в голову есть овощи, грибы или злаки. Поэтому для этих видов пищи им не нужны рецепторы, чтобы отличать хорошую еду от плохой. Кроме того, у кошек развитое чувство обоняния, которое они применяют до того, как попробовать на вкус. Если поднести к носу кошки что-то несвежее, то она отвернется и убежит. Мы могли бы избежать некоторых случаев пищевого отравления, если бы мы больше доверяли своему обонянию. Вспомните запах гнилых ракушек, устриц или испорченного мяса. Это ведь можно почувствовать. Запах и вкус тесно связаны друг с другом. Конечно же, когда у вас насморк, то обоняние притупляется, и вкусовые ощущения от еды не такие, как прежде. Как-нибудь зажмите нос во время еды. Вы не почувствуете вкуса. Как же нам добиться ощущения феерии вкуса? Чтобы применять вкус для выбора продуктов или просто для собственного удовольствия, нужно как можно дольше держать пищу во рту. Пару раз переживать и сразу же проглотить недостаточно для активизации вкусовых рецепторов. Тем не менее, если они пробуждаются, происходит удивительное. Мозг вырабатывает дофамин, серотонин и собственные опиаты. Это нейромедиаторы, которые отвечают не только за наше чувство сытости, но и за хорошее настроение после трапезы. Однако вкус легко обмануть. Хороший вкус имеет качественные и полезные продукты. Он помогает нам понять, что мы не ошиблись в выборе. Однако продуктам, потерявшим вкус в процессе промышленной обработки или никогда не имевшим особого вкуса, придается приятный аромат с помощью добавок. Таким образом, уже давно работает пищевая промышленность. Аромат и вкус имеют большое значение. Именно с них начинается пищеварение. Когда мы пробуем сладкое, поджелудочная железа начинает выработку инсулина. Он необходим, чтобы усваивать сахар, поступающий с пищей. Но обратите внимание, если задействован инсулин, резервный жир, от которого многие бы с радостью избавились, не будет расщепляться. Расщепление жира блокируется, поскольку было бы не слишком экономно для организма сокращать количество резервных жиров, когда на подходе насыщенной энергии сахара. Сладкое между приемами пищи вдвойне отрицательно влияет на энергобаланс. Мы можем исходить из того, что определенные вкусовые ощущения стимулируют начало пищеварения. Представьте, что вы едите йогурт с искусственным ароматом малины. Пищеварительные ферменты получают сигнал к действию. Они готовятся к тому, чтобы расщеплять молекулы ягод. Но, к сожалению, им приходится довольствоваться чем угодно, кроме обещанных плодов. К чему ведет создание подобной иллюзии, нам, однако, неизвестно. Тем не менее, мы можем представить себе разочарование рабочего, обнаружившего, что он взял с собой не тот инструмент, и то, с каким нежеланием он вновь примется за работу. Потребление после этого настоящих ягод может спровоцировать несварение желудка и кишечное расстройство. Вывод. Придерживайтесь здравого смысла в выборе продуктов. Это принесет вам больше удовольствия, а вашему организму больше пользы. Хорошо пережевано, наполовину переварено. В передний отдел пищеварительной системы входят глотка, пищевод и органы ротовой полости. Во рту происходит пережевывание, первый этап пищеварения, и, как мы вскоре поймем, последний, в котором мы принимаем активное участие. Поэтому для нас оно имеет такое большое значение. Процесс во рту включает в себя активное слюноотделение и непосредственное пережевывание пищи. Слюна может выделяться и без нашего участия, отсюда выражение «слюнки текут». И еще до того, как мы положили что-то в рот. Наш мозг, главный диспетчерский центр, уже обработал информацию, поступившую от глаз, когда в поле зрения попало что-то вкусное или просто когда поступил мысленный посыл, сильное желание съесть что-нибудь сладенькое. Известны два отличных друг от друга вида слюны. К первому относится слюна, помогающая восстановить баланс вкуса после острого или сладкого. Второй вид слюны вырабатывается в результате пережевывания. Она необходима для того, чтобы пища могла беспрепятственно проходить по пищеводу. Отсутствие этой слюны вызвало бы у нас затруднения при глотании, задержки в пищеводе и боли. Конечно, можно прибегнуть к некоторым ухищрениям, но в результате пострадает пищеварение. Мы можем запить и непережеванную пищу, не дожидаясь образования слюны, но позже о себе может дать знать желудок. Кроме того, в этом виде слюны содержится фермент, который начинает расщеплять углеводы. Можно провести небольшой эксперимент. Если вы пережуете кусочек залежалого хлеба 30 раз, вы заметите, что кашица во рту становится сладковатой. Сладкий вкус придают короткоцепочечные углеводы, расщепляемые ферментами сахара, в отличие от более длинных цепочек углеводных молекул. В процессе пережевывания образуется необходимая слюна, способствующая скольжению пищи. Однако это еще не все. Пища также измельчается, чтобы обеспечить полное переваривание. При этом активируются вкусовые рецепторы. После переживания интенсивных вкусовых ощущений появляется чувство насыщения, так называемое sensory-specific satiety, то есть постепенное пресыщение одним видом пищи или вкусом и возрастание аппетита с появлением в рационе новых вкусов или блюд. И оно не имеет ничего общего с объеданием и чувством переполнения или тяжести в желудке. Согласно результатам исследования, в ходе которого было проанализировано пищевое поведение стройных и страдающих лишним весом людей, те, кто дольше пережевывают, потребляют меньше калорий. Конечно же, при этом вес зависит от движения, стресса и многих других факторов. Однако, почему сократилось потребление калорий? Основательное пережевывание ведет к уменьшению в крови уровня гормона голода грелина, отвечающего за повышенный аппетит. Также при этом наблюдается выброс снижающих аппетит гормонов глюкагоноподобного пептида 1 и холецистокинина. И это еще не все. Качественное пережевывание способствует улучшению кровоснабжения головного мозга и повышает умственную работоспособность. Кроме того, это ускоряет процесс заживления после операции на кишечнике. Благодаря интенсивному пережевыванию, все чаще встречающегося симптома непроходимости кишечника можно было бы во многих случаях избежать. Все это подтверждает, что, хорошо пережевав пищу, мы оказываем благотворное влияние на пищеварение, общий обмен веществ и мозговое кровообращение. Почему же тогда среди нас так мало тех, кто пережевывает пищу правильно? Так дела обстояли не всегда. Все мы помним поговорку: «То, что хорошо пережевано, наполовину переварено». Мы также не забыли, как бабушка следила за тем, чтобы мы пережевывали каждый кусочек как минимум 32 раза в ее присутствии. Это правило было введено британским государственным деятелем Уильямом Гледстоном 1809-1898, который был убежден в том, что мы должны проживать любую пищу 32 раза, так как это соответствует количеству зубов у взрослого человека. Гораций Флетчер смог доказать, как пережевывание может помочь сохранить и восстановить здоровье. Франц Ксавер Майер 1875-1965 включил жевательную тренировку в программу лечения, чтобы восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта. За это ему были благодарны многие пациенты. Как все эти знания могли быть утеряны? До середины 20 века считалось, что необходимо как-то заботиться о своем здоровье. Можно сказать, каждый индивид нес ответственность за него перед обществом. Чем проще был метод, тем быстрее он находил последователей. Как мы установили, тщательное пережевывание улучшает пищеварение, а значит и здоровье. В обществе изобилия, где система здравоохранения сняла с человека всякую ответственность за свое здоровье, были забыты основы здорового образа жизни. Приемные врачей заполнились пациентами, возник дефицит лекарств и инструментов. Возникновение фастфуда изменило существующую культуру питания, в результате чего мало внимания стало уделяться правильному жеванию. Все сильнее сокращалось время, отводимое на прием пищи. При этом за раз поглощалось большее количество пищи. Хорошо пережевывать было практически невозможно. Возрастала доля промышленно обработанных блюд, а вместе с тем и ароматизаторов, которые должны были вернуть пище, утраченный в процессе обработки вкус. Это сделало затруднительным возвращение к более ранней культуре питания. При хорошем пережевывании время трапезы, конечно же, растягивается. Именно в том случае, если вы пережевываете медленно и хорошо, в замедленном темпе, страшно долго, так, что вы еще не успели съесть закуску, а остальные уже принимаются за десерт, так, что вас больше не пригласят на обед. Но хорошо пережевывать пищу можно и быстро. Рекомендации на эту тему вы найдете в третьей главе книги. Более 100 лет назад о себе заставил говорить Гораций Флетчер, который наладил свое здоровье и помог другим восстановить его с помощью интенсивного жевания. Гораций Флетчер. В 1849 году в Соединенных Штатах Америки родился Гораций Флетчер. Он стал успешным предпринимателем, сделав состоянием на производстве сыра. При росте 164 см в 49 лет он весил 98,6 кг. Объем его талии составлял 155 см. При столь небольшом росте на протяжении 15 лет он боролся со своим весом. Он постоянно чувствовал слабость, отсутствие энергии, страдал от одышки, аритмии и болей в суставах. Он понимал, что в таком состоянии не сможет прожить долго и занялся улучшением своего здоровья. «Вам нужно больше ходить пешком и лучше пережевывать пищу», услышал он от бодрого господина преклонных лет, и совет оказался стоящим. Он начал свой эксперимент в середине июня 1897 года. Несколько преувеличивая, можно сказать, что каждый кусочек он обильно смачивал своей слюной и разжевывал до тех пор, пока он не потеряет всякий вкус и непроизвольно не проскользнет в горло. Результат превзошел все ожидания. 10 октября его вес составил 73,7 килограмма. Объем его талии уменьшился до 60 сантиметров. Во время эксперимента он довольствовался одним полноценным приемом пищи в день, так как хотел ускорить процесс. Блюдо можно было разделить не более чем на 30 частей, а пережевывать предполагалось примерно 2500 раз. Обед длился около 30 минут. Особое место в меню занимали мясные и рыбные блюда в сочетании с картофелем и овощами и хлебом с маслом. В перерывах между приемами пищи он пил только воду. Несколько недель спустя дал о себе знать уставший за годы неправильного питания кишечник. Сначала стул его был очень нерегулярным. Однако, когда его работа восстановилась, запах стула или, как он его называл, продукта пищеварения, полностью исчез. Его состояние здоровья за 4 месяца кардинально изменилось. Он почувствовал себя полным сил и энергии и избавился от болей в суставах. В некоторые дни он проделывал на велосипеде путь более чем 150 километров и при этом не жаловался на боль или усталость. А велосипеды в те времена мало напоминали сегодняшние. На эту тему Гораций Флетчер написал немало книг, которые впоследствии были переведены на множество языков. Чтобы расширить свои знания, он отправился в Европу. Сначала он нашел сторонников в университете Ка Фоскари в Венеции и был приглашен профессором Майклом Фостером, являвшимся тогда президентом Британского физиологического общества в Кембридж, где он смог продолжить разработку своей теории. Затем, при поддержке президента Американского физиологического общества того времени, профессора Рассела Читтендена, была предпринята попытка показать, что физическая и умственная работоспособность Флетчера сравнима с выносливостью 20-летних студентов. Приверженцами его метода стали Энтон Синклер, Генри Джеймс, Джон Рокфеллер, Марк Твен и многие другие современники. Если бы в возрасте 69 лет Гораций Флетчер не стал жертвой испанского гриппа, как 20 из 40 миллионов заболевших в 1919 году, возможно, он бы в добром здравии дожил лет до 110, а фастфуд бы не получил такого распространения. Через толстый и тонкий. Глотать или давиться? Акт глотания – последний этап, в котором мы сознательно принимаем участие до того, как включается в работу пищеварительный аппарат. На происходящее между пищеводом и анусом мы повлиять не можем. Нельзя давать указания желудку вроде «я проживал не очень хорошо и слишком рано отправил пищу в пищевод. Я знаю, что тебе в последнее время приходится несладко, но, пожалуйста, не мог бы ты попытаться выполнить эту работу вместо зубов?» К сожалению, это совершенно невозможно. Обычно глотание непроизвольно. Чтобы управлять этим процессом, природа наделила нас глотательным и рвотным рефлексом. Глотательный рефлекс активируется, когда пища касается задней стенки глотки. Если зубы в достаточной мере измельчают пищу, глотание происходит само собой. Проделайте следующее. Возьмите кусочек старого хлеба и прожуйте 30-40 раз. Во рту ничего не останется, даже если вы не будете сознательно сглатывать. Теперь возьмите еще кусочек, пережуйте дважды и попытайтесь протолкнуть в направлении горла. Стенки глотки сомкнутся и отправят кусок обратно в рот для дальнейшей обработки. К сожалению, с актом глотания чаще всего связана отправка мало пережеванной пищи вниз по пищеводу. В случае с плохо прожеванным хлебом это, конечно, условно. Обычно кусок запивают чем-либо, так как за столь короткое время слюна не успевает выработаться в нужном количестве. Соответственно, это скорее называется не глотанием, а смыванием или заталкиванием. Неудивительно, что задняя стенка глотки становится все менее чувствительной. Реже вызывается рвотный рефлекс, и в результате в пищеварительный тракт поступает трудная для переработки пища. Ошибки совершаются еще в первый год жизни, когда еще наполовину беззубого ребенка сажают за стол и заставляют глотать то, что сначала нужно измельчить. Пища снова и снова возвращается обратно. Мы регулярно наблюдаем, как обеспокоенные родители настойчиво пытаются втиснуть в чадо ложку, чтобы все же отправить содержимое в направлении желудка. Если рвотный рефлекс побежден, значит время потрачено не зря. С этих пор ребенок в больших количествах глотает плохо пережеванную пищу, чем ставит перед ЖКТ задачи, с которыми он не может справиться в течение долгих лет. Что ж, какие у вас остались вопросы? Глотаете ли вы пищу, заталкиваете в себя или просто смываете? Желудок любит все маленькое и терпеть не может злостных нарушителей. Транспортировка пищевого комка в желудок по пищеводу занимает всего несколько секунд, в течение которых пищевод подталкивает кашицу ко входу в желудок с помощью перистальтической волны. Перистальтические сокращения возможны в любом положении тела. Для этого не обязательно сидеть или стоять. Можно есть и лежа, и стоя на голове, кашица в любом случае окажется в желудке. В режиме замедленной съемки можно было бы представить этот этап пищеварения следующим образом. Участок кольцеобразной мышцы расслабляется и расширяется, принимая пережеванную кашицу, а после снова сжимается. Эта сложная операция продолжается до тех пор, пока пища не достигнет следующего контрольного пункта – сфинктера, клапана у входа в желудок. Сфинктер блокирует поступление в желудок, к примеру, ледяной воды. На несколько секунд она задерживается в пищеводе, что вызывает болевые ощущения в груди. Жидкость приобретает температуру тела и лишь затем поступает в желудок. Боль утихает. Потребляя ледяную воду, мы можем испортить этот механизм, и он перестанет функционировать. Сфинктер необходим для того, чтобы соляная кислота не поступала из желудка в пищевод. В противном случае мы чувствуем изжогу, ведь кислота настолько едкая, что при контакте с пищеводом возникает раздражение, которое проявляется в виде жжения или чувства давления в грудной клетке. Не лишним также было бы избегать продуктов, провоцирующих изжогу. У каждого эти продукты свои – кофе, белое вино или кремовые пирожные. При частых контактах с вредной пищей и постоянной изжоге разумно принимать кислотонейтрализующее средство или, что еще лучше, устроить небольшую тренировку для желудка, чтобы дать ему возможность восстановиться. Что мы под этим подразумеваем, вы узнаете из третьей главы. Желудок должен получить пищевую кашицу, как следует из названия кашеобразной. Тогда, вне зависимости от того, что мы съедим, желудочные соки будут обрабатывать химус не более получаса, и он, в свою очередь, отправится дальше к клапану выхода из желудка. Когда клапан работает правильно, он пропускает пищу только по достижении жидкого состояния. Частички пищи при этом имеют размер не более 0,2 мм. В противном случае они остаются в желудке, пока не будут измельчены до нужной величины. Именно за это отвечает желудочный сок. И этот процесс может затянуться. Львы плохо жуют, но очень любят мясо. За раз они съедают до 35 килограммов. Но у львов большие желудки. И львы едят мясо не трижды в день. Трижды в день они вообще не едят. Проглотив добычу, они выбирают место в тени и позволяют желудку делать свое дело. 2-3 дня спустя они снова отправляются на поиски новой жертвы. Хорошо бы нам не появляться в это время в их поле зрения. Однако мы не ждем 10 часов, пока желудок выполнит работу зубов. Уже через 3-4 часа мы снова едим. Какое-то время желудок может ее за них доделывать, но не постоянно. Он устает. Он больше не дожидается, пока мясо станет жидким, он продвигает его дальше слишком рано. Если мясо выходит из желудка в жидком состоянии, пищеварительные ферменты в 12-перстном кишечнике легко справляются со своей задачей. Мясо полностью усваивается в тонком кишечнике, но при этом не содержит никаких балластных веществ. А жаждущие питания бактерии толстого кишечника остаются ни с чем. Когда мы впоследствии едим мясо, здоровое пищеварение нам больше уже не гарантировано. В процессе пищеварения в тонком кишечнике пища не переваривается в должной мере, а только начинает перевариваться. Учитывая длительное время прохождения через толстый кишечник и огромное скопление микроорганизмов на этом участке пищеварения, неудивительно, что бактерии, ответственные за гниение, очень обрадуются этим полупереваренным кускам мяса и быстро развернут свою деятельность. Возвращаемся к желудку. Плохое пережевывание – это еще не все, что осложняет его работу. Пока желудок справляется с заданием, а соляная кислота разлагает пищу, к нам часто заглядывают крайне неприятные для него знакомые в виде потоков холодных шипучих напитков. Когда они приобретают температуру тела и больше не пенятся, ничто не мешает им вне очереди, вперед кашицы, оказаться в 12-перстном кишечнике на следующем этапе пищеварения. Когда усталый работник, сфинктер желудка, выведен из строя, холодные или пенящиеся жидкости больше не проходят дальше. Жидкость смешивается в желудке с соляной кислотой и кашицей, что значительно увеличивает время пищеварения. Вы можете, конечно же, попробовать и сами. Выпейте стакан холодной, сильно пенящейся воды или какой-нибудь лимонад на голодный желудок. Если бы жидкость сразу же прошла через желудок, содержащийся в ней газ привел бы ко вздутию тонкого кишечника. К счастью, этого не происходит. Лимонад остается на некоторое время в желудке. Газ оказывается за диафрагмой, дыхательной мышцей, отделяющей грудную полость от брюшной. Эти газы затрудняют дыхание. Но ничего, пара отрыжек, и вот место для следующего глотка. Нелегко выпить большее количество, не обременяя желудок. Несколько забавляет, да, немного взбадривает. Но большие дозы таких напитков – пытка для нашего желудка. Об этом давно уже известно китайцам, поэтому они пьют чай. У нас же в традиции простая вода, что также безвредно для желудка. Помимо плохо переваренной пищи и пенящегося льда, желудку приходится иметь дело с еще кое-чем неприятным – концентрированным жиром или маслом. Когда концентрированный жир, а именно слишком жирная пища, находится у выхода из желудка, желчным пузырем вырабатывается масса желчи. Желчь необходима для переваривания жира. Это, так сказать, инструмент расщепления. Если желчи недостаточно, стенки желудка начинают двигаться и перемешивать его содержимое. Это может продолжаться от 1 до 2 часов. Мы чувствуем себя неважно. Очень неважно. Из-за давления под диафрагмой дыхание затрудняется, становится неглубоким. И тут наступает очередь спасительного шнапса. Он и впрямь нас спасает. Ему нужно менее секунды, чтобы взбодрить желудок. Мы снова можем дышать. А иногда даже и появляется желание продолжить трапезу. Хотя шнапс и не способствует пищеварению. В общем, дистиллированный алкоголь не к месту. Еще у желудочного сфинктера он вызывает раздражение, приводя желудок в состояние возбуждения. Желудок вздрагивает, вследствие чего образуется полость в верхней части живота. В конечном счете, все это оказывается для желудка настоящим мучением. Все равно, что выжатый лимон выжимать дальше. Более выносливым желудок от этого не станет. Зная о такой возможности, норманнцы придумали хитрый ритуал и назвали его «норманнской дырой». После первого блюда они выпивали шнапс, чтобы появилось местечко для второго. При этом французы чаще других заболевают раком пищевода. Он возникает по большей части у входа в желудок, вероятно, из-за избыточного раздражения на этом участке. Спирт, полученный путем брожения, например, пиво или виноградное вино, стимулирует пищеварительные железы. У некоторых, к сожалению, также возбуждает аппетит. Как и у всех остальных органов человека, у желудка есть любимое время для работы. На протяжении тысяч лет в традиционной китайской медицине используется знание о том, что утренние часы – лучшее время для работы желудка. В западном мире эта особенность отмечена в пословицах и поговорках. «Завтракай как император, обедай как король, ужинай как нищий». А в России говорят: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу». Если мы более пристально рассмотрим процесс пищеварения, станет очевидно, что уставшему к вечеру желудку большие порции еды на ночь вовсе не доставляют удовольствия, а затрудненное вследствие этого дыхание не способствует здоровому и глубокому сну. При подобном сдавливании появляются все условия для возникновения храпа, а если добавить к этому немного алкоголя, все становится еще хуже. На этом производстве желудок – второй пункт назначения. Сначала трудятся зубы. Если пища была плохо пережевана, желудок пытается это компенсировать, однако вскоре он устает от такой нагрузки. Охлажденные газированные напитки и солидный вечерний прием пищи еще больше осложняют его жизнь. Если специалисты по первичной обработке отдыхают или делают свое дело в полсилы, а силы тех, кому приходится трудиться дополнительно, исчерпаны, подрываются основы здорового пищеварения. В сущности, не так уж трудно было бы проявить больше симпатии и уважения к нашему отзывчивому и умному товарищу, чтобы облегчить ему задачу. Для этого постарайтесь выходить из-за стола с легким чувством голода. Вы очень обрадуете свой желудок, если возьмете себе за правило не переедать на ночь и хорошенько все пережевывать. Также избегайте употребления охлажденных газированных напитков во время или после приема пищи. Тогда желудок успешно справится с перевариванием. 12-перстный кислотный буфер. В сущности, 12-перстная кишка – первый отдел тонкой кишки. Но поскольку его функции разительно отличаются от функций остального кишечника, его рассматривают как самостоятельный отдел. Ее длина составляет примерно 12 поперечников пальца руки, С этим связано характерное название. От желудка его отделяет механизм закрытия, привратник, предотвращающий бесконтрольное попадание в него высококислотного содержимого желудка или желудочных соков, а значит и болезненную изжогу, и в будущем язвы. На расстоянии нескольких сантиметров от привратника находится небольшой мышечный клапан, носящий название «фаттеров сосок». Медик из Виттенберга Абрахам Фаттер впервые описал эту структуру примерно 300 лет назад. В этом месте сливаются желчный проток и проток поджелудочной железы. Здесь высокоосновный, богатый ферментами секрет обеих пищеварительных желез обволакивает кашицу. Это важно по двум причинам. Во-первых, благодаря этим основным жидкостям понижается кислотность содержимого желудка, что предупреждает возникновение изжоги. Во-вторых, здесь также действуют пищеварительные ферменты, только в основной среде. Желчь играет главную роль в расщеплении жира. Под желудочной железой вырабатываются ферменты, необходимые в первую очередь для усвоения белков. Ферменты, или энзимы, неутомимые специалисты по обмену веществ с биохимическим образованием. Способности этих ребят уникальны, и в них лучше разбираются химики, чем мы с вами. Но важно знать, что они необходимы для разложения питательных веществ на более мелкие компоненты. Информация о том, в каких количествах потребуются различные соки из желчного пузыря и поджелудочной железы, поступает от сенсорных клеток привратника у выхода из желудка. Вечерние ужины – тоже проблема. Природой устроено так, что когда мы чувствуем себя усталыми и утомленными, продуцируется недостаточно этого сока, а значит, затрудняется пищеварение. Когда речь идет о подверженных брожению продуктах, например, о фруктах, их путь по ЖКТ значительно сокращается, а недостаточно обработанное содержимое желудка вызывает брожение в тонком кишечнике. Это мы замечаем утром, когда принимаем душ. Живот не ровный и не плоский, а увеличенный и вздутый вследствие газообразования. Тонкий кишечник. Это самый длинный отдел кишечника с самой большой площадью поверхности. Здесь находится 80% иммунных клеток организма. Тонкий кишечник – отдел, значение которого трудно переоценить. Без него мы были бы нежизнеспособны. При длине приблизительно 6 метров и времени прохождения пищи около 2 часов становится ясно, что химус продвигается со средней скоростью улитки. Целых 2 часа, в течение которых теперь уже жидкая кашица распределяется по 6-метровой кишке поверхностью около 300 квадратных метров, выполняются жизненно важные функции. 300 квадратных метров? Возможно, вы и живете в не столь обширном пространстве. Откуда взялась поверхность 300 квадратных метров в трубке 6 метров в длину и шириной 2-3 сантиметра? Тонкий кишечник – самый складчатый объект, который можно себе представить. Если мы внимательно ознакомимся с этими складками, то увидим, что на складчатых выступах находятся так называемые ворсинки. Рассмотрев их в микроскоп, мы бы удивились, что есть еще более мелкие ворсинки. Когда мы рассмотрим каждую клеточку в электронный микроскоп, мы поймем, что у каждой из них есть щеткообразные отростки – микроворсинки. Значит, микроворсинки находятся на ворсинках, а те – на более крупных ворсинках, а они, в свою очередь, на складках. Вот вам и 300 квадратных метров. Пищевая кашица обычно проходит сюда в жидком состоянии, и требуется всего лишь 2 часа, чтобы полностью измельчить ингредиенты и предоставить их организму. Для этого тонкий кишечник раскачивается независимо от нашей воли. Он совершает движение перемешивания, подобно желудку, а затем проталкивает дальше кашицу, объем которой уменьшается еще сильнее с помощью перистальтической волны, как у пищевода. Кишечные ворсинки, вмещающие в себя кровеносные сосуды, решают, что должно всасываться и достаточно ли это измельчено. Усвоенное через кровь питание доставляется в печень, которая выполняет функцию очищения и детоксикации организма, особенно если при принятии пищи были допущены ошибки. Затем питательные вещества снова поступают в организм через кровь для снабжения всех клеток тела. Бактерии можно найти здесь в очень ограниченном или даже нулевом количестве, поскольку они уничтожаются соляной кислотой еще в желудке. И если из-за плохого пережевывания или слабого желудка в тонкий кишечник забредет парочка, против них будет устроена акция по очистке, которая свойственна каждому акту пищеварения. Каждый день для этой большой чистки тонким кишечником вырабатывается более 3 литров кишечного сока. Всего через 2 часа после приема пищи тонкий кишечник выглядит как и до приема. Радостные и довольные ворсинки отдыхают и ждут следующей порции еды. Если мы примем к сведению эту последовательность, по меньшей мере 2 часа переваривания, последующие 2 часа – фаза отдыха и очищения, становится ясно, почему после приема пищи не следует есть по крайней мере 4 часа. Иначе процесс очищения не произойдет должным образом. Заблудившиеся бактерии не будут обезврежены. Наш тонкий кишечник устанет. Нездоровый кишечник не в состоянии решить, что ему следует принять, а что лучше оставить в покое и вывести. И ему доставляют хлопоты не только небольшие перекусы. Вирусы, бактерии или грибы и их продукты метаболизма мешают дальнейшему перемещению питательных веществ. Через поврежденную слизистую оболочку вредные вещества попадают в кровь. Среди них есть очень большие молекулы, которые следовало бы предварительно измельчить, а также бактериальные токсины. На заражение крови реагируют иммунные клетки. Они освобождают тело от воспалительных клеток, которые также причиняют страдания печени и поджелудочной железе. Этот процесс все еще требует более тщательного научного исследования. Иногда такие процессы вызываются продуктами, которые полезнее для нашего здоровья было бы оставить на тарелке. Глютен – склеивающее вещество, получаемое из злаков. У некоторых людей вызывает непереносимость либо является причиной целиакии, при которой клетки в ходе защитной реакции терпят все больше и больше ущерб. Тонкий кишечник больше не снабжает нас всем, что необходимо для питания клеток и общего здоровья. Когда процесс пищеварения нарушается из-за непроходимости кишечника, в пределах получаса в кишке начинает действовать аварийный режим. Когда поток встречает препятствие, это создает благоприятные условия для процессов гниения и разложения. Это делает непроходимость кишечника настоящей медицинской катастрофой. Работники отдела тонкого кишечника ничего не могут с этим поделать, так как часто они получают плохо подготовленный продукт и терпят нападение нарушителей спокойствия, которые не дают закончить пищеварение в отведенные сроки. Они страдают от дополнительной работы и недостатка сна. Они заболевают, так как не могут подвергаться такой нагрузке постоянно. Закрывайся! На том участке, где тонкий кишечник переходит в толстый, находится клапан, который предотвращает движение кала, газов и бактерий толстого кишечника в обратном направлении. Он называется Боугиниевой заслонкой. Этот клапан плотно закрывается и обычно пропускает только непереваренные остатки из тонкого кишечника в толстый. Пути назад нет, и это даже хорошо. Избыточное газообразование или болезненные изменения в толстом кишечнике могут привести к тому, что клапан перестанет правильно закрываться, а это имеет далеко идущие последствия. Яды, которые могут образоваться в толстом кишечнике в результате бактериальных процессов, оказываются затем в больших количествах и в тонком кишечнике, потому как он запрограммирован на прием питательных веществ, а не на защиту от ядов. Таким образом, Боугиниева заслонка играет ключевую роль. Пока клапан закрыт, мы надежно защищены от токсинов. Толстый кишечник. Толстый кишечник, или то, что осталось от него у большинства пациентов, можно считать ленивым по двум причинам. Во-первых, для нормального переваривания пищи нужно приблизительно 15 часов. И быстрым его не назовешь. Часто с годами стенки кишечника теряют свою эластичность, и он становится еще ленивее. Во-вторых, много хлопот доставляют ему бактериальные процессы гниения, брожения и возникающие как следствие яды. Еще Гиппократ основатель греческой медицины и, вероятно, наиболее выдающийся доктор античности, за 300 лет до рождения Иисуса произнес: «Смерть человека начинается с кишечника. Корень всех болезней человека в кишечнике. И кишечник – источник всех скорбей». В первую очередь он имел в виду толстый кишечник. Например, в немецкоговорящем обществе каждый четвертый гражданин регулярно страдает от вялой деятельности, атонии кишечника и запоров. Каждый пятый – от синдрома раздраженного кишечника. Каждый год проводится более 120 тысяч операций аппендэктомии для лечения воспаления слепой кишки. 150 тысяч обращений связаны с воспалением дивертикулов толстой кишки. Каждый 20-й жалуется на геморрой. В более чем 50 тысяч случаев необходимо оперативное вмешательство. Более 80 тысяч людей ежегодно заболевают раком кишечника, при этом от него умирают около 35 тысяч. Согласно недавним исследованиям, наши кишечные бактерии производят токсины, которые могут способствовать развитию депрессии, вызывать атеросклероз и приводить к преждевременному старению. Причин поподробнее рассмотреть этот орган предостаточно. У толстого кишечника есть четко обозначенные задачи. Одна из них – извлекать воду из непереваренных в тонком кишечнике остатков кашицы, что для нас очень практично, иначе пришлось бы дополнительно выпивать 1,5 литра жидкости. Таким образом, он утолщается. Можно было бы этим объяснить его название, если бы он фактически не был несколько толще своего намного более длинного и тонкого товарища. Кишечник занимает определенное место в брюшной полости. Толстый кишечник начинается в подчревной области, нижней части живота, справа. Оттуда он тянется до правого подреберья, где фиксируется связками. Далее он переходит в поперечно-ободочную кишку, лежащую, как следует из названия, в брюшной полости поперечно, и снова закрепляется. А затем простирается в область левого подреберья, переходя в S-образный отросток, и оканчивается анальным сфинктером. Соединительные ткани, фиксирующие кишечник, служат нам добрую службу. Поскольку кишечник как бы описывает перевернутую дугу в виде буквы U, они не представляют никаких преград для дальнейшего продвижения затвердевших каловых масс. Трудности начинаются лишь в том случае, если с годами кишечник теряет тонус, а поперечная кишка провисает вниз. Это называется опущением кишечника. Перевернутая U преобразуется в M, и в местах надлома задерживается стул, продвигаемый к выходу. Часто это становится причиной запора, который может проявляться по-разному. Либо кишечник не опорожняется ежедневно, либо стул ежедневный, но слишком твердый, и орехообразный, вследствие его обезвоживания во время слишком долгого путешествия. Так как же наш друг теряет форму? Весь толстый кишечник, как вы уже знаете, заселен множеством бактерий. Если пища была переварена неправильно, ее остатки станут жертвой бактериальных процессов, гниения или брожения. Отсюда возникает неприятный запах и метеоризм. При ближайшем рассмотрении мы обнаружили бы в кале непереваренные остатки пищи. Возможно, вы когда-либо замечали при сильном колите, что съеденное, нисколько не переварившись, полностью выходит наружу при опорожнении. Это крайний случай. Здесь речь идет об ускоренном продвижении, проскальзывании пищи через тонкий и толстый кишечник. При нормальной проходимости кишечника непереваренная пища разлагается бактериями в толстом кишечнике, наполовину переваренное мясо подвергается гниению, частично переваренные фрукты начинают бродить. Во время этих процессов высвобождаются яды, которые, как нам известно, могут провоцировать рак, вызывать воспаление, а также потерю тонуса кишечника. Таким образом, толстый кишечник реагирует на химические раздражители, используя все рычаги, чтобы уменьшить раздражение. Он вырабатывает дополнительный секрет, чтобы понизить концентрацию токсинов. Кроме того, он начинает сокращаться, чтобы как можно скорее вывести их наружу. И от этого нам передаются болевые ощущения, которые позволяют понять, что с нами что-то не в порядке. Когда толстый кишечник устает, защитные механизмы больше не посылают нам сигналов. Содержимое кишечника может быть настоящей фабрикой ядов. А ведь это обычное положение дел для многих людей. Вовсе не экстренная ситуация. Попадая на территорию толстой кишки, мы замечаем, что ворсинки и складки, которые мы наблюдали в тонком кишечнике, здесь отсутствуют. Нам открываются обширные пространства, как в подземелье старой церкви. Тонкий кишечник не просто впадает в толстый, немного утолщаясь в этом месте, он, немного изгибаясь, переходит в толстый кишечник, образуя слепую кишку. В самом конце этого мешкообразного отростка находится небольшая узкая структура, напоминающая червя, так называемый червеобразный отросток или аппендикс. Скорость прохождения пищи через слепую кишку едва ли не самая низкая во всем пищеварительном тракте. Нормальным считается нахождение здесь пищи около 6 часов. Это очень много для голодных бактерий, чтобы уничтожить плохо переваренное. Бактериальные процессы часто приводят в детстве к воспалениям, а именно к воспалению слепой кишки. Удаляют, однако, не саму слепую кишку, а мягкий червеобразный отросток, так как существует опасность, что он лопнет от сильного воспаления. Тогда содержимое кишечника вместе со всеми бактериями окажется в брюшной полости, что приведет к еще большему воспалению. По этой причине в медицинской литературе это воспаление также называют аппендицитом. Воспаление слепой кишки называется тифлитом. Только приблизительно 20 лет назад врачи начали оперировать пациентов с жалобами на боль в этой области, так как стало известно, какие опасности она в себе таит. В то время диагностика основывалась на исследовании воспалительных клеток в крови, измерении температуры тела через подмышку, либо ректально, и на обнаружении давящих болей в некоторых частях живота. Хирурги принимали решение об операции, исходя из болезненного выражения лица пациента, давящие боли обнаруживались в определенных позах, принимаемых пациентом. Существовал целый набор диагностических практик. Иногда в животе была воспалена всего лишь пара лимфатических узлов. Результативность диагностики была не слишком высокой, что служило поводом начинать поиски причин болезни и продолжать вносить жалобы в и без того обширный список признаков нездоровья. К счастью, благодаря современным средствам получения информации, таким как ультразвук, в подобных методах установления диагноза больше нет необходимости. Ультразвуковое исследование в этой области позволяет точно узнать, увеличен ли аппендикс, то есть воспален ли он. Таким образом, снизилось число ненужных операций по удалению аппендикса. Но, несмотря на это, в Германии, Австрии и Швейцарии ежегодно проводится свыше 100 операций на 100 тысяч человек. Червеобразный отросток доставляет врачам немало хлопот. Остается вопрос, а есть ли у него другие задачи? Долгое время наука придерживалась представления о том, что это рудиментарный орган, то есть орган, выполнявший важную функцию в какой-то момент эволюции, но утративший свое значение и со временем атрофировавшийся. Тогда становится ясным предназначение носоглоточных миндалин в лимфоидной ткани. Они располагаются в области длительного пребывания пищи, где также надолго задерживаются болезнетворные бактерии, на которых обрушивается удар клеток защитной ткани. Ввиду той же длительной проходимости в области слепого кишечника возникает примерно 30% злокачественных опухолей во всем толстом кишечнике. Остальные 70% приходится на последний отдел кишечника, прямую кишку, время прохождения через которую может быть еще дольше. Куда отправимся дальше? С помощью перистальтической волны все уплотняющийся стул постепенно продвигается ближе к выходу. После того, как он минует область подреберья и, надо надеяться, еще не провисший поперечный кишечник, он попадает в нисходящую часть толстой кишки, в мир недружественных дивертикулов. Здесь начинается цикл ожидания перед выведением наружу. Время прохождения здесь очень длительное. Раздражение, вызываемое бактериями и токсичное содержимое, приводит в этом отделе к судорожным сокращениям кишечной мускулатуры, которые могут быть такими сильными, что мышечный слой начнет сдавливать слизистую оболочку кишечника. Так появляются дивертикулы – мешковидные выпячивания, которые, как вы скоро узнаете, могут доставить немало неприятностей. Их возникновение можно объяснить давлением, таким же, какое ваши руки оказывают на тесто при его замесе. При этом руки можно сравнить с мускулатурой кишечника, а тесто, которое сжимают ваши пальцы, твердое или газообразное, с дивертикулом. Дивертикулы – это полости, небольшие выступы на слизистой оболочке, в которые попадают непереваренные остатки. Это может привести к воспалению. Когда образуется много дивертикулов, кишечник начинает напоминать швейцарский сыр. Воспаление часто нужно лечить антибиотиками, а если болезнь прогрессирует, врачи назначают операцию. Во время операции удаляется пораженный дивертикулом участок кишечника, чтобы в будущем предупредить разрыв воспаленного дивертикула. Это точно так же, как и в случае со слепой кишкой, привело бы к прорыву в брюшную полость содержимого кишечника, что стало бы угрозой для жизни. В Европе, Австралии и Северной Америке половина населения старше 60 лет имеет дивертикулы. У каждого четвертого из них в течение жизни один или несколько дивертикулов воспаляется. В развивающихся странах, в которые еще не проникла мода на западный образ жизни, дивертикулы обнаружены только у 0,5% населения старше 60 лет. А воспаленные дивертикулы, и тем более необходимость хирургического вмешательства, там и вовсе большая редкость. Причина в том, что пища в этих странах богата балластными веществами, ускоряющими прохождение пищи через толстый кишечник вдвое. Это сводит к минимуму процессы гниения и брожения. Западное питание, напротив, характеризуется низким содержанием балластных веществ, перекусами на бегу, едва ли хорошо пережеванными, с высокой долей животных белков и углеводов, которые не могут быть полностью усвоены в употребляемых количествах. Как следствие, бактерии производят ядовитый, газосодержащий вар, который может повлечь за собой не только возникновение дивертикулы. Следующий отдел, сигмовидная кишка, извивается, напоминая перевернутую букву «С» в области левой подвздошной части живота. Только после опорожнения следующей за ней прямой кишки сигмовидная кишка наполняется снова. К сигмовидной кишке примыкает прямой кишечник. Его первые 10 см называют ампулой или ампулярным отделом прямой кишки. Это резервуар, который после опорожнения больше не имеет в себе кала. Здесь помещается стул перед выведением из организма. Злокачественное образование в этой области часто обусловлено длительным контактом слизистой оболочки с ядовитыми выделениями. Если бы пищеварение происходило должным образом, выделения не были бы такими ядовитыми, а рак в этом отделе и вовсе стал бы редким заболеванием. Последний отрезок толстого кишечника называется анальным или заднепроходным каналом. Он окружен двумя сфинктерами, которые, однако, не в состоянии полностью замкнуть задний проход. Даже когда эти мышцы сокращаются, отверстие остается открытым примерно еще на 1 сантиметр. Чтобы избавить нас от мысли о подгузнике, анальный канал снабжен еще одной широкой мышцей, внешним анальным сфинктером, а также сосудами, геморроидальными узлами, жировой клетчаткой, выполняющей функцию упругой подушки, которая препятствует непроизвольному открытию. У всех есть геморроидальные узлы, иначе анус не закрывался бы полностью. Однако мы вспоминаем о них только если эти сосуды патологически расширены и создают нам проблемы. Проблемы начинаются, когда кровь течет по этим сосудам неправильно, а стенки сосудов слишком тонкие. Затруднение оттока может иметь множество причин. Большие скопления твердого стула, болезненно измененная слизистая оболочка заднего прохода, увеличение брюшной полости вследствие чрезмерного газообразования, беременности или длительного растягивания стенок из-за запора. Сейчас мы подойдем к обсуждению интересной темы – правильной осанки во время посещения туалета. Часто давление на стенки живота обусловлено неправильной позой в туалете. Когда мы сидим или стоим, мышца прямой кишки несколько оттягивает кишечник в сторону. Это дополнительная защита от нежелательного опорожнения. Некоторые люди не полностью садятся на унитаз, а привстают, Принимая положение, которое принимал человек во время дефекации в XVIII веке, когда туалетов и вовсе не было. Для этого нужно, конечно, иметь хорошую физическую подготовку, так как это требует определенной силы и чувства равновесия. Но если бы мы решили заменить свои туалеты на еще существующие в Италии или Франции туалетные домики при небольших ресторанчиках близ автострады, мы бы принесли кишечнику большую пользу. Гораздо лучше было бы наклониться вперед при дефекации. Также лучше подставить под ноги невысокую табуретку. Опорожнение получится более качественным, будет оказываться меньше давления, время посещения туалета сократится на 2/3, а значит, можно будет скоро вернуться к другим важным делам. Облегчить жизнь уставшему кишечнику может также умеренное раскачивание вперед-назад. Что касается опорожнения, у кишечника есть любимое время для работы. Для большинства людей это раннее утро. Еще до завтрака или после него, сразу после чашки кофе, дополнительного раздражителя слизистой. Если эти временные рамки не соблюдаются, просто потому что человеку и так есть чем заняться, можно заметить, что оскорбленная толстая кишка отменяет свои планы и привлекает внимание новым позывом только на следующее утро. Если это происходит снова, она снова чувствует, что ее не воспринимают всерьез и пренебрегает своими обязанностями. Последствием может стать запор. В этом случае у бактерий снова появляется много времени, чтобы отравлять нас ядами. Работники последнего отдела нашего производства страдают, болеют. Но не потому, что они совершают ошибки, а потому, что им поставляют слишком много небрежно переработанного, плохо измельченного материала. Главное, что получилось в итоге. Контроль качества. Маленький засранец. Анус, или задний проход, второй и последний орган выделения во всем ЖКТ после ротового отверстия, который мы способны контролировать силой воли. К счастью. Предположим, толстая кишка намеревается избавиться от готового продукта во время того, как мы обедаем или находимся на рабочем месте. Несомненно, большим преимуществом является то, что мозг может на время наложить на это запрет. Если бы из заднего прохода не выделялось столь зловонных газов, и если бы из него ежедневно выходил идеальный, также не имеющий запаха продукт, анус стал бы столь же уважаемой частью тела, как уши или нос. В случае, если бы мы смогли узнать, к какому периоду относится приобретение им негативного значения, мы могли бы сделать вывод о том, когда же человечество впервые столкнулось с кишечными проблемами. Сделав небольшой обзор, можно с уверенностью сказать, что оскорбительные оттенки значения слово приобрело еще в Средневековье. Можете ли вы представить себе, что мы боремся с болезнями пищеварения уже 500 тысяч лет? Готовый продукт. По готовому продукту мы можем судить, насколько гладко прошел процесс производства и были ли допущены в этом процессе ошибки. Когда мы осматриваем новый автомобиль и понимаем, что у него 4 зеркала заднего вида, что его двери установлены вверх дном, крышку багажника забыли, а тормоз отсутствует, мы с полным основанием делаем вывод. На заводе что-то пошло не так. Если бы у нас не было представления о том, как должен выглядеть новый автомобиль, мы, вероятно, даже обрадовались бы наличию 4 зеркал заднего вида. Также обстоит дело и со стулом, только нам никто никогда не говорил, как должен выглядеть наш стул. Из-за современных туалетов с вертикальным спуском не так уж просто оценить его состояние. Падает в воду, плавает или тонет, воняет или не воняет. Цвет, как правило, еще можно определить, пока все не скроется за плавающей по водной глади туалетной бумагой. Для многих людей чистота – единственный приемлемый критерий нормального пищеварения. Если стул ежедневный, то мы легкомысленно полагаем, что пищеварение в порядке. Остановимся ненадолго на одном из немногих продуктов, вырабатываемых в нашем теле. Идеальный стул бурого цвета, правильной формы, практически не имеет запаха и покрыт слоем слизи, продуктом слизистой оболочки кишечника, которая предотвращает загрязнение ануса во время дефекации. Туалетная бумага нам в этом случае не понадобится, или понадобится, но лишь для того, чтобы убедиться, что она нам не нужна. Мы все, возможно, однажды с этим сталкивались и были приятно удивлены. Иногда даже делились этим моментом радости. Много ли нужно для счастья? Чем больше туалетной бумаги, тем меньше счастья для нас. И нашего кишечника тоже. Ежедневное опорожнение – это еще не показатель здоровья. Важно принимать во внимание чистоту и качество. Как расценивать кашеобразный стул 3 раза в день? Скорее всего, виной тому нежелательная патогенная микрофлора или непереносимость определенных сахаров – фруктового сахара, фруктозы или молочного сахара, лактозы. Сахара начинают бродить в толстом кишечнике, и это так раздражает кишечник, что ему больше не удается полноценно всасывать жидкость. Он пытается избавляться от стула как можно быстрее и чаще. Или же за долгие годы состояние кишечника настолько ухудшилось, что он больше вообще не может удалять воду из химуса. Тогда жидковатый стул выходит из организма несколько раз в день. И это еще не весь перечень возможных неприятностей. А что, если кишечник очищается только 1 или 2 раза в неделю? В этом случае мы страдаем от запора. Едва ли он может кого-то обрадовать. Если стул не ежедневный, это не так уж плохо, только если он не пахнет. Если он выделяет сильный, к примеру, гнилостный запах, кишечник обязательно должен освобождаться от него ежедневно, а не только раз в 2 дня. Обильное питье и сухофрукты некоторое время могут содействовать своевременному опорожнению, пока вы не восстановите пищеварение с помощью фитнес-программы. Запах – важный индикатор того, насколько слаженно работает коллектив производства. Ориентироваться можно также на наличие или отсутствие газов, выделяемых через прямую кишку. При нормальном пищеварении не образуется никаких запахов или газа. Запахи и газ всегда возникают только из-за бактериальных процессов в толстом кишечнике, которые могут быть воспалительными. Если бы речь шла о вашем новом автомобиле, вам бы точно показалось странным, если бы сиденье в салоне оказалось столь дурно пахнущим, что вы не смогли бы совершить первую поездку, не истратив на него предварительно 0,5 банки аэрозоля. Тоже справедливо и для газов. Метеоризм – это следствие активных бактериальных процессов. Если при выделении газа ощущается гнилостный запах, это результат работы сапрогенных гнилостных бактерий. Если запаха практически нет, значит ваш стул – процесс ферментации, брожение. Цвет стула имеет широкий диапазон оттенков и зависит от того, что мы едим. Цвет от светлого до темно-коричневого в пределах нормы. Признаком заболевания может быть очень светлый кал. Это связано с выведением или выработкой желчи. При обратной ситуации имеет смысл немедленно обратиться к врачу. Если стул приобрел черный цвет, значит имеет место кровотечение в верхнем отделе ЖКТ, в желудке или 12-перстной кишке. Но причиной также могут стать и таблетки активированного угля. Красные или кровавые примеси могут быть вызваны кровотечением в толстой кишке. Также они приобретают характерный оттенок при геморрое. Стул может стать красным и от употребления свеклы. Кстати, о свекле. Свекла – хороший показатель проходимости кишечника. Если съесть ее днем, то утром следующего дня выйдет розоватый или алый кал. Те, кому свекла не по вкусу, могут попробовать шпинат. Усталый кишечник будет выделять стул зеленого цвета не только на следующее утро, но и на следующий день. И, возможно, через день. Это один из признаков того, что кишечник стал ленивым и больше не занимается самоочищением в должной мере. То же самое с перцем чили. Чили горит 2 раза. 1 раз во рту, 2-й в анусе. Чтобы понять это, даже не нужно смотреть в унитаз. Если кишечник устал, а чили переваривался в течение нескольких дней, во 2-й раз мы не почувствуем горение. Это будет признаком того, что в нижнем отделе за работу принялись гнилостные бактерии. Другим способом оценки времени прохождения и консистенции содержимого желудка является Бристольская шкала формы кала, иллюстрированная таблица, демонстрирующая 7 вариаций человеческого стула. От мелких твердых шариков с узлами, шишковатой колбаски с трещинами, мягкой колбасы, до едва заметных клякс, кашеобразного и, наконец, жидкого стула. Если дефекация происходит раз в неделю, Нет нужды заглядывать в Бристольскую шкалу, чтобы понять, что вы страдаете от запора. Она будет полезной для тех, для кого обычен твердый шишковатый стул. Покажет, не затянуто ли время прохождения каловых масс. Кто бы мог подумать, что бросив один взгляд на продукт, можно понять, как работает целая фабрика. Самое важное, что получается в итоге. Разве это несправедливо и в данном случае? Остается открытым вопрос, что мы должны сделать, чтобы на выходе получить идеальный продукт, а значит, многократно улучшить свое здоровье. Итак, вот что вы можете сделать для здоровья своего кишечника. Не игнорировать чувство насыщения. Не принимать холодные или шипучие напитки в обед. По меньшей мере 4 часа после приема пищи ничего не есть. Хорошо пережевывать. Обеспечить обильное питье. Не ужинать и перекусывать. Принимать много балластных веществ. Контроль качества. Хотите услышать что-то новое о контроле продукции? Еще раз сначала. Пищеварение начинается во рту. Затем проглоченная пища начинает путешествие вниз по пищеводу, продвигается в желудок, а после этого попадает через сфинктер желудка в 12-перстную кишку. Далее она отправляется в тонкий кишечник. Он впадает в толстый кишечник, утолщаясь в этом месте и образуя свободный купол, который мы называем слепой кишкой. Толстая кишка – последний отдел кишечника. Она выталкивает непереваренные остатки пищи в туалет через анус. Весь процесс пищеварения занимает примерно 18 часов. Возможно, это ново для вас. Все отделы ЖКТ связаны между собой нервными сплетениями, поэтому каждый сотрудник конвейера знает, все ли трудятся исправно или, возможно, кто-то болен. Большинство из них работает самостоятельно, не ожидая каких-либо указаний от мозга. В отличие от работников пищеварения, наши мышцы ни на что не способны без мозга. Если мозг перестанет функционировать, нарушится все. Совсем иначе поступают с участниками пищеварительного производства в толстой кишке. При необходимости, однако, руководство предприятия, наш мозг вмешивается в процесс. На многие бессознательные процессы мы можем повлиять только косвенно. Это несложно, но очень эффективно. Это невероятно просто. Воздействовать на здоровье кишечника не просто возможно, это естественно. Если вы будете принимать участие в контроле качества процессов кишечника, вы заметите, что отлично себя чувствуете, или, по крайней мере, лучше, чем до того, как вы начали следить за качеством своего продукта. Серьезные заболевания кишечника, конечно же, требуют особого лечения, неотложной медицинской помощи. Теперь, когда вы обогатили свои знания о процессе пищеварения, они помогут вам внести, возможно, давно назревшие изменения в свое пищевое поведение.